Глава 6. Тонкая цепь из стальных колец. Попробовать порвать? Скорее, руки порвутся, чем она. Браслет, ясно, заклепали магией. Заклепки мгновенно раскаляются до бела и тут же охлаждаются. Если умело действовать, даже тело не обожжет. А они действовать умеют. Подошел к стене, подергал за кольцо, закрепленное в каменной глыбе. Бесполезно. Как вросло в камень. А может, и вросло, тоже магия, не иначе. Дверь массивная, окованная сталью. Настоящая тюрьма. Попробовал дотянуться до двери, не получается. Ну и понятно. Вдруг тюремщик решит заглянуть, а за углом узник с табуретом, бах! Впрочем, бред. Кресла стоят так далеко, что не дотянуться. Кстати, довольно большая комната. Что они тут, интересно, делают? Пол каменный. В углу дырки для слива воды или крови? Жертвоприношение? Почему нет? Юрагор ведь устраивал такие штуки. Почище кое-что устраивал. Картинки воспоминаний всплывают, и болевать тянет. Нежный больно. Настоящую магию без крови не сделаешь. А большая магия — большая кровь. Не нужна такая магия, где применяется кровь. Жизнь людей. Нельзя так. Много ты понимаешь, щенок. Ищи, ищи выход. Стоп. Кто-то идет. Падай на постель и притворись спящим, на всякий случай. Нед быстро запрыгнул на топчан и застыл, отвернувшись к стене. Дверь скрипнула, совсем тихо, не слышно. Потом закрылась, и ничего. Ни шагов, ни шороха. Будто в комнату вплыл дух. А затем холодная рука легла на бедро Неду. «Хватит притворяться, не спишь ведь?» «Вы?» — удивился Нед. «Что надо?» «Хочу заключить сделку». «И какого рода?» — насторожился Нед. «Мне нужен ребенок». «Для жертвоприношения, что ли?» — скривился Нед. «Я вряд ли подхожу под определение ребенок». «По телу вряд ли, а вот по разуму. Хватит прикидываться. Ты понял, о чем я говорю?» «Да вы старше меня в 2 раза, в матери годитесь. Вы серьезно?» «Зачем вам?» «Ты на самом деле так глуп? Какая разница тебе, зачем? Знаешь, каков должен быть твой вопрос?» «Каков? Что я получу взамен?» «Наконец-то! Да, что-то ты получишь взамен». «И что? Вы меня тут же отпустите, и я побежал по своим делам? Вы кого собрались дурить?» «Я не обещаю, что ты тут же выйдешь из этой комнаты. Но обещаю. И я всегда держу свое слово. Ты будешь жить». Никто тебя не убьет. Пройдет время, и ты отсюда выйдешь. Это возможно. Когда уляжется политический кризис, когда все успокоится, пойдешь по своим делам, и все. От тебя качественная работа. Как бык-производитель, да? Нед криво усмехнулся, но женщина молча кивнула головой. Да, именно так. Никаких обязательств, кроме одного. Сделать мне ребенка. Больше ничего. Я тебе дам достаточно денег, отпущу после политического кризиса, не позволю убить тебя, отменю заказ на твое устранение. Разве плохо? И это за то, от чего ты еще и получишь удовольствие. Согласись, я красивая женщина. Многие хотели бы побывать в моей постели, но не всем позволено продолжить мой род. И где тут подводные камни? Где вы их спрятали? Никаких камней. Я бы могла возбудить тебя так, что ты бы лез на все, что шевелится, заклинаниями, снадобьями. Но я не хочу. Твои действия должны быть осмыслены. Ты должен хотеть это сделать, в хорошем настроении, с желанием, трезвый и неопоенный снадобьями, которые могут повлиять на здоровье будущего ребенка и вообще на зачатие. Мне не нужен ненормальный хилый ребенок. Для чего нужен именно я, опять не пойму. Что, мало мужчин? Зачем какой-то пленник, деревенщина? Не строй из себя недотрогу, болван. Женщина уговаривает ее трахнуть. Ты спятил? Может, это способ выбраться из ситуации, из этого подземелья? Ты ведь нормальный, тяги к мужчинам нет. Без женщины неделями, сны видишь с бабами. Так чего ты рожи строишь, идиот? Юрагор, отстань. Где ты там у меня гнездишься? Откуда ты вылезаешь? Я это ты забыл. Где ты, там и я. Только вот засунул ты меня далековато. Но ничего. Может, теперь, когда ты как собака сидишь на цепи и что-нибудь изменится, башкой начнешь думать, а не с задницей. И меня вытащишь поближе. Запомни, все пути хороши, если они ведут к победе. Для бойцов Шердауна нет невозможного, нет постыдного, нет нечестного. Все, что ведет к победе, это правильно. Послушать тебя, так эта женщина врет? Конечно, врет. Во всем, кроме одного. Она хочет ребенка. Зачем? Сдается мне, у нее какие-то нелады с Селеной. Послушай-ка. Тебя не должно волновать, почему. Впрочем, я скажу. Внезапно изменила решение женщина. Меня не устраивает моя преемница. Она слишком глупа и слаба в магии. Ее отец, с которым я имела связь еще до смерти официального мужа, был красив, но не отличался умом и магической силой. Я думала, что Селене перейдет мой ум, моя сила. Не получилось, увы. Мне нужен преемник. И не просто преемник, а могучий маг, черный маг. Наши магические силы объединятся, и мой сын будет великим магом, как Юрагор. Он подомнет весь мир. Селене не хватит масштаба. Все ее помыслы крутятся вокруг удовлетворения собственных страстей, страстишек. Она погрязла в удовольствиях, в которых, надо признать, она разбирается. Я хочу возрождения великой тайной организации Шердаун, ее власти над всем миром. Пусть не я, пусть мой сын возродит Шердаун, но так будет. Ты все понял? Думаешь, чего она разоткровенничалась? Ты покойник. Только покойник не может разнести информацию по миру. Верный способ заткнуть рот. Она продержит тебя столько времени, сколько надо, чтобы убедиться в удачном зачатии. А может, даже дотянет до рождения ребенка, а потом убьет. Я бы на ее месте убил тебя пораньше. Вдруг у тебя проснутся магические силы, и ты освободишься. Или лучше, отрезать тебе язык, отрубить ноги, руки, чтобы не мог колдовать и сбежать. Делать детей ты можешь и без ног, без рук. Какая гадость! Ты всерьез это? Ты что, не чувствуешь, всерьез или нет? Мы одно целое, конечно, всерьез. Ненавижу секту Шердаун. Себя? Ты же сам из этой организации. Да-да, не гримасничай. Ты в составе Шердауна, только пока не хочешь это принять. А вот когда примешь, все пойдет так, как надо. И мы с тобой перевернем этот мир. Мы поставим его с ног на голову. Мы... Брысь! В свою нору пошел! Я думать буду и... Да-да, и... Задай ей хорошенько. Возьми. Что это? Нет, а на что это похоже? Что за глупые вопросы? Оботри тело. Как следует оботри. Ты когда мылся-то последний раз? Ну, отвели бы в душ. Ага, а по пути ты попытаешься бежать. Мне придется тебя калечить. Заткнись. Обтирайся. Это смесь благовоний, мыла и воды. Будешь пахнуть, как девственница перед первой брачной ночью. Как следует потри в этих местах. Ну-ка, дай-ка я тебя осмотрю. Так, вроде здоров. Хороший мальчик. Небось, по шлюхам не ходишь? Бережешь себя для жены? Боишься поймать дурную болезнь? А если и так? Знаете про жену? Кстати, а что про нее слышно? Если вы такие всеведущие, она здорова, в порядке? Она здорова, в порядке, сыта, под присмотром. Так что о ней нечего беспокоиться. Ты о себе беспокойся. Ну вот, теперь ты стал почище. Конечно, я бы не сказала, что ты отличаешься особой чистотой, но... Ложись, на спину. Женщина сбросила с себя бесформенную одежду и осталась обнаженной. В сиянии яркого масляного фонаря, она специально прибавила света, ее тренированное, сильное, гибкое тело слегка блестело, видимо, натертое какими-то благовониями. Нед еще раньше почувствовал идущий от нее запах. Аромат благовоний возбуждал, манил, настраивал на постельный лад. Хоть она и говорила, что не будет применять возбуждающих средств, но это была ложь. Атрак была прекрасна. Ее тело мало чем отличалось от тела 20-летней девушки. Тонкая талия, сильные крепкие бедра, высокая грудь. Увидев внимательный взгляд Неда, женщина с легкой усмешкой спросила. «Хороша? Заметь, после рождения 3 детей. Магия, специальные средства и специальные тренировки. Имея сильную волю, зная специальные приемы, можно многого достичь. Мы, черные маги, стареем позже, чем остальные люди. И позже, чем обычные белые маги. Знаешь, почему?» «Почему?» — выдохнул Нед, наблюдая, как женщина подходит к нему, оглаживая свои грудь, бедра и останавливая на его теле неподвижный взгляд. «Без ментальных приемов тут точно не обошлось». И Нед почувствовал, как кровь приливает к паху. Он хотел эту женщину. Страстно, неистово. Ему хотелось мять, кусать это прекрасное тело, раздвигать эту сладкую плоть, уйти в нее всему без остатка и провести так все свои дни. «Спокойно. Это всего лишь ментальный нажим вкупе с возбуждающими средствами. Охладись. Остынь». «Красивая женщина». «Да. Я видал и красивее, но для своих лет красотка, спору нет. Ей под 40 ведь». «Плевать. Потому что мы вытягиваем из окружающих силу, здоровье, жизнь, питаемся их душами». «Ага, ты уже готов?» «Прекрасно. Лежи спокойно, вот так. Ох, хорош, да, хорош. Не спеши, не спеши, вот. Может, нам с тобой 2 наследников сделать, а? Жалко тебя отпускать. Поживешь у меня несколько лет, а там видно будет. Теперь ложись вот так, сильней, сильней». Она выжала его досуха, использовав по полной программе. Нед после ее ухода провалился в сон, будто всю ночь копал канаву, не останавливаясь на отдых. Да, это был шторм, ураган. Никогда в жизни еще Нед не был с такой женщиной. Красота, помноженная на опыт и на магические ухищрения, произвела это. Назвать это любовным актом было бы глупо. Ничего от любви здесь не было. Была лишь животная страсть 2 сильных опасных зверей, партнеров, опасающихся друг друга, что добавляло страсти в их соитие, как если бы оно было последним в их жизни. «Ну что, продолжим?» Селена улыбалась, но ее улыбка тут же сошла с лица. «Женщиной пахнет. Кто у тебя тут был?» Нед промолчал, глядя перед собой. А Селена обернулась к матери, спокойно сидящей в кресле, и резко бросила. «Что, решила замену мне найти? Или просто развлечься?» «А ты не забылась, Атрак?» — холодно ответила женщина, глядя в глаза той, что когда-то была ее плотью и кровью. Селена выдержала 2 секунды, потом отвела глаза и устало обмякла в кресле. Затем подняла взгляд на Неда и задумалась, закусив губу от напряжения. Нед остро пожалел, что утерял способность слушать мысли. Как бы ему пригодилась сейчас эта способность? Как бы он хотел услышать, о чем размышляет девушка? «Нет, не забылась», — холодно ответила Селена. «Я стараюсь ничего не забывать». «Замечательно», — кивнула ее мать. «Но лучше записывать. Эй, жеребец!» Селена поморщилась и снова стала кусать губы. «Ты сам выпьешь снадобье или тебе вливать в глотку?» «Я сам буду говорить, не надо ничего вливать». Нед наклонил голову, выражая покорность и смирение. «Давно бы так», — довольно ухмыльнулась женщина. «Умненький мальчик. Селена, готова? Начали». Весь день с перерывами на еду и отправление естественных надобностей Нед диктовал заклинания. Еду приносили по сигналу, а свои делишки приходилось исполнять прямо на глазах у женщин, с любопытством наблюдавших за процессом. Когда Нед заикнулся о том, что хорошо бы им отвернуться и вообще лучше вывести его в отхожее место, те лишь презрительно улыбнулись, показывая этим, что поняли, и разоблачили его жалкую попытку побега. Тогда он начал делать все демонстративно, не пытаясь скрываться. Впрочем, это тоже не имело никакого значения для 2 атраков. Ближе к вечеру во второй раз приспичило старшей женщине. Младшая выходила уже 3 раза. И когда та вышла, Селена напряженно спросила у Неда. «Спал с ней? Ну, говори». «Ну, спал, и что?» — пожал плечами Нед. «Попросила сделать ей ребенка. Говорит, ты тупая сука, недостойная поста великого Атрака. Тебе нужна замена». «Что, так и сказала?» — скривилась Селена. «Примерно так. почти так. Снова пожал плечами Нед. Я в ваши дела не лезу. Выполняю то, что скажете. Ты же знаешь, что она со мной была. Зачем спрашиваешь? Ты влюблен в меня? Безапелляционно заявила Селена, торжествующе блеснув глазами. Подсекай, подсекай. Клюнула рыбка. Вот оно то, о чем я тебе говорил. Наверное. Нед умильно посмотрел на девушку, впившись глазами в ее бедра, обтянутые кожаными лосинами. Видал, в чем пришла сучка? Ведь соблазнять тебя собралась. Имеешь успех у девок, поздравляю. Не прогать разговор. Надо узнать, куда она ведет. Кстати, девка точно глупая. Мамаша никогда бы не стала ставить на иллюзорное чувство влюбленности. Хорошо. У меня к тебе есть предложение. Оно тебе понравится. Сейчас войдет моя мамаша, нам помешает говорить. Вечером я приду к тебе. А если она придет? Вряд ли. У этой паучихи с мужчинами хватает на один раз. Ты сделал дело, теперь ты не нужен. Я не такая, запомни. Жди. Они занимались выуживанием знаний пленника еще часа полтора. Потом Неда, усталого, измотанного допросом, оставили одного. И он откинулся на свой топчан, с интересом ожидая, когда придет Селена. Собрался обдумать ситуацию и неожиданно уснул. Проснулся от легкого прикосновения. Перед ним стояла Селена, протягивающая ему повязку, скрывающую лицо, тонкую, как у шатриев. «Надень». «Зачем?» — не понял Нед. Но быстро натянул шлем-повязку так, будто она всегда была его повседневным головным убором. Руки сами завязали концы и пристроили маску, как полагалось. «Сейчас войдут слуги, внесут корыто. Они не должны видеть твое лицо. Вымоешься, от тебя воняет. И этой сукой тоже. Интересно, трахалась она с тобой немытым или хоть водой сбрызнула?» «Она точно не придет», — осторожно осведомился Нед. «Казнит потом нас». «Тебя может», — усмехнулась Селена. «Меня нет. Я же любимая дочка». «Да не трясись, она уехала до завтрашнего вечера, я точно знаю. Испас остался на мне». «Она до такой степени тебе доверяет?» «Ни хрена она мне не доверяет», — угрюмо буркнула девушка. «Считает, что я глупая и недостаточно умелая, чтобы самостоятельно принимать решения. Все, потом поговорим». Девушка вышла из комнаты, и через минуту внесли медную ванну, начищенную до блеска. Несколько людей в костюмах шатриев налили ее до половины горячей и холодной водой. Оставили мыло, мочалку. Не мешкая, вышли, прикрыв за собой толстенную стальную дверь. «Все, полезай. Можешь снять тесур». Нед с облегчением снял шлем, встал и подошел к ванне, радуясь ее величине. Затем перешагнул бортик и с наслаждением погрузился в умеренно горячую воду. Тело зудело, выходил пот, промывались царапины и ссадины от хлыста, которым вчера любимая попотчевала его от души. Вода казалась целебным раствором. «Мойся и слушай меня. Если будешь умным, мы с тобой будем самыми великими людьми в мире». Голос Селены дрогнул, а Юрагор внутри насмешливо сказал: «Как же мы будем? Она будет. Глупая сучка использует тебя, выкачает знания, использует как бойца, а потом отбросит, будто сухой огрызок. По крайней мере, надеется на это. Берегись, не поддавайся. Следи за интонацией, за словами, за лицом. Сразу поймешь, где она врет. Старая сука та посложнее. А эта мелкая, как на ладони». «Знаю, знаю я. Ты — это я, не забыл?» «Главное, чтоб ты не забыл. Сегодня тебе нужно постараться лучше, чем с мамашей. Вот шлюхи. Как же выродилась великая организация Шердаун, если ей управляют дура и старая шлюха. Они не заслуживают того, чтобы жить. Когда все закончится, убей ее. Кстати, не полагайся на глупость Селены. То, что мы с тобой некогда видели, то, что она умеет, это точно уровень Атрака. Пусть и не высшей степени. Сейчас с магией она сильнее тебя в несколько раз. Не забывай, у тебя даже магической защиты нет». «Знаю». «Это замечательно». Голос Неда был тихим, спокойным. «Какова моя роль в этом деле? Что значит, если будешь умным? Надо вести себя умно, слушать меня, делать то, что я говорю, и ты будешь иметь все, в том числе и меня. Хочешь получить меня?» «Само собой хочу», — серьезно ответил Нед, поливая голову из ковшика и наклонив ее, чтобы удобно стекала вода, и не было видно, что он улыбается. «Вот, слушай внимательно. Моя мать дура. Она не знает, как правильно вести дела. Если бы мы были решительнее, уже взяли бы власть в королевстве. Она ждет, когда умрет король, чтобы сменить власть, чтобы поставить вместо него принца Бордонара. Он влюблен в меня по уши и сделает то, что я прикажу. И мы будем править через Бордонара. Но это все ерунда. Нужно не так. Нужно решительнее. И многие в Эспосе со мной согласны. Многие такие, как я. В общем, так. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Я вывожу тебя из заточения, а ты... А ты сделаешь то, что мне нужно». «А что тебе нужно?» — монотонно проговорил Нед, параллельно обсуждая с Юрагором вопрос, когда она собирается отпилить Неду башку. «Ты убьешь короля. Потом вернешься, и когда Бордонар женится на мне, мы убьем и его. Я останусь на троне и буду править так, как нам надо. Ты будешь моим консортом. Как тебе нравится?» «А мать? Мать будет спокойно смотреть, как ты все это делаешь? Насколько я понял, она очень любит власть и не собирается уступать ее тебе. Как с этим дело обстоит?» «Мать? Матери пора отойти от дел», — туманно пояснила Селена. «И ты мне в этом поможешь». «Убить ее?» «Ну, если и так. Она слишком глупа, чтобы понять, как надо строить власть. Кстати, ты получишь и деньги, много денег. Я имею в виду до того, как станешь моим консортом». «Врет, врет, сучка. Она нацеливает тебя на свою мать. Ты убиваешь великого Атрака. Затем Селена нацеливает на тебя весь Испос. И теперь она будет великим Атраком. Тебя хватают, тем более, что ты потерял магию, и ты труп. А что делать? Что же мне делать? Выйти. Выйти из этой темницы и в бега. Подальше от всех. Потом собраться с силами, восстановить магию, вернуться и вывернуть всех наизнанку». Нед лежал опустошенный, закинув руки за голову, и думал, думал, думал. Как требовал Юрагор, это его второе «я». Все ли было сделано правильно? Чего он добивался? Правильно ли он поступил, забравшись в самое логово врага? Первый вывод — договориться с ними нельзя. Организация Шердаун абсолютно непредсказуема, и все ее действия основаны на авторитете лидеров. Сейчас братство расколото на две части. Одна за нынешнего великого Атрака, вторая — за ее дочь. Если верить словам той же дочери, конечно. «С какой стати ты будешь ей верить?» — вмешался Юрагор. «Она лживая тварь, как и ее мамаша. Верь только тому, что видишь сам, тому, что выяснил, вычислил. Они могут говорить что угодно, клясться, что держат слово, обещать груды сокровищ. И это ничего не значит. Главное — результат, и ради него можно пообещать что угодно. Вот если бы ты был в братстве, тогда все шло бы немного по-другому. С чужими можно делать что угодно, богиня смерть все простит. Это же делается во славу богини. Ну хорошо, а если и вправду убить великого Атрака? Ты чего спрашиваешь то, что знаешь наверняка? Или ты тогда убьешь всех до единого, или убьют тебя? Ты забыл, что существует закон кровной мести? Тот, кто убил человека из братства, должен умереть. Не зря же сама Селена не решается убрать мамашу. Ее никто не поймет. Девочку просто убьют. Единственный способ уничтожить великого Атрака без последствий — добиться решения о ее казни на Совете всех Атраков. Но этого не будет никогда. По одной простой причине. Если они примут решение убрать великого Атрака, такое же решение могут принять потом и по отношению к ним. Ведь каждый из них лелеет мечту стать великим Атраком. А кроме того, вдруг решение не пройдет, и Великий узнает, кто покушался на его жизнь. Вполне реально, что бунтовщика уничтожат. Великий Атрак может сделать это в любой момент, единовластно, по любому придуманному им обвинению. А вот для его устранения должно быть очень, очень серьезное обвинение. Например, что он действовал против братства, хотел нанести вред братству. Я это все знаю, но знаю из твоих воспоминаний. Прошли сотни лет, Вполне вероятно, что законы изменились. Заметь, они разговаривали так, будто должность великого Атрака теперь не выборная. Теперь она наследственная. Да, я это заметил. Неужели так все изменилось? Но все равно уверен, что после того, как ты убьешь мамашу, жить тебе останется считанные часы. Селена, делом чести которой будет найти убийцу матери, спустит на тебя всю свору шатриев и атраков. И ты... мы умрем в мучениях. Мне не хочется умирать, и в моих мучениях я не вижу ничего приятного. Кстати, как тебе девчонка? Согласись, против опыта и умения матери она проигрывает. А так хороша, да. Роскошное тело. Энтузиазм. Хотя и переигрывает, изображая вселенскую страсть. Не хватает ей материнской отточенности, профессионализма во лжи. А может, и не лгала. Может, ты, мы так ей понравились? Хочу думать, что так и было. Не о том думаем. Не о том. Аси грохнуть и Селену, и ее мать. Что тогда изменится? Смотри, в братстве тут же возникнут раздоры на тему, кому быть великим Атраком. И, скорее всего, они забудут про меня. Ну, может, забудут. А я в неразберихе исчезну. Хорошо. Кое-чему ты уже научился. Так вот, а ты уверен, что тебе позволят исчезнуть? Если законы не изменились, опять же, смерть великого Атрака должна быть отмщена. Кто бы его ни убил? Закон? Тебя будут разыскивать, а тебе знают не только две эти бабы. Тебя видели. Сопоставить нетрудно. «И что же делать?» — вскипел Нед. «Выход-то какой-то должен быть. Как остановить этот камень, катящийся на меня с горы? Ты все время говоришь «задавит, задавит, задавит». А как уклониться? Как избежать? Я хочу жить нормальной жизнью, хочу вернуться к Санде, завести нормальную семью. Я не хочу этих разборок, грязи, крови. И вообще, ты плохой советчик. Не советуешь ничего дельного». «А я и не советчик. Я — это ты. И не могу посоветовать ничего такого, чего не знаешь ты. Я часть тебя. Ты разговариваешь сам с собой». «Как ненормальный, да? Итак, задача. Убить нельзя. Не убить нельзя. Бежать нельзя. Не бежать нельзя. Что из этого следует?» «Следует ввести в задачу какие-то дополнительные фигуры. В этой задаче ты всегда один. Почему? У тебя что, нет своих людей? Друзей, как вы их называете? Например, генерал Хеверат. Можно обратиться к нему за помощью, рассказать о ситуации. Имар. Он тебе обязан и ненавидит свою дочь. Кстати, интересно, дочь ли она ему? Что-то они не очень похожи. Да суть не в этом. Дальше. Амела и Харалд. Чем не помощники? И замечу, очень сильные и умелые. Они шатрии высшего класса. А если у них появятся магические умения, годами подавляемые дедом, станут атраками. Кстати, хорошая мысль, а что если... Я? Глава Испаса? Да ты с ума сошел? Не больше, чем ты. А что, очень дельная мысль. Ты — великий Атрак Северного Испаса. Твои атраки — Амела и Харалд. Ну и Имер, если захочет. Возродить Испас? Вот и карьеру ты мне сочинил. Ты вспомни. Во-первых, нельзя принимать заказ на убийство членов тайного общества Шердаун. Это запрещено законом. Во-вторых, все конфликты между членами Шердаун улаживаются непосредственно великими атраками Испасов. Да, некие разборки бывали, но быстро гасились на совете великих атраков. Полномасштабных войн не было. Почти не было. Опять ты. Прошли сотни лет, они изменились. И организации Шердаун больше нет, кроме одного направления, Южного Испаса, который мог превратиться, демоны знают во что. Но закон-то, скорее всего, не менялся. Нельзя принимать заказ на члена братства. А если произошла ошибка, его попытались убить по заказу, он имел право сопротивляться и убить тех, кто пытался убить его. Убивал, и гонений за этим не следовало. Вот главное, вот основное. Конечно, если нападение было незаконным, а заказ на члена братства изначально незаконен. Стоп. И что? Давай рассуждать. Пришел какой-то человек и говорит: «Я глава Испаса, слушайте меня». А все: «Да, да, приветствуем вас, великий Атрак. Вы такой молодец, великий Атрак. Не почесать ли вам спинку? Не устали с дороги? Может, вам подложить мою дочь под бок?» «А что, хорошая идея? Ты слишком трепетно относишься к постельным делам. На мой взгляд, это не такое уж и таинство. Не таинственнее еды или выпивки. Ну да ладно, речь не о том. Ну-ка, поройся в памяти, как узнавали главу Испаса? Что передавалось при восшествии на престол Испаса? Ты чего чушь-то несешь?» «Это ты чушь несешь. Где я тебе возьму этот медальон? Он же сгорел или был вывезен с сокровищами Северного Испаса. Да и ерунда это, кто поверит, что это тот медальон? Что, сложно сделать другой, похожий?» «Вот ты и сказал. Если хорошо подумать да порыться в моей памяти...» «Глупости. Медальон — это лишь изделие из золота и камней, больше ничего. Пока за главой Испаса нет реальной силы, которая могла бы противостоять нападкам со стороны, ничего не выйдет. Сомнут, и никакой медальон не поможет». «А что я говорил о твоей армии шатрии и фатраков? Один ничего не сможешь, а вот вместе — это сила. Три атрака, три специалиста шанцо, три мага — вот твоя опора. Вот костяк будущего Северного Испаса. И твоя защита, опора. Кстати, насчет медальона не говори глупостей. Он замыкается на великого Атрака, и на медальон наложено заклинание, которое знает только великий Атрак. Оно передается своему преемнику великим Атракам, а если не успел передать, другими великими Атраками Испасов. И эти медальоны реагируют друг на друга особым образом, вспомнил? Ну-ну, поройся в памяти». «Да, ты прав. И заклинание я знаю. Вот только совершить его не могу. Магии нет». «Пока нет. А потом будет. Итак, тебе нужно выбраться отсюда, спрятаться, пока не вернется твоя магия, воспользовавшись помощью друзей, Хеверада и Старого Атрака, а потом возродить Северный Испас, выйти из подполья. И, кстати сказать, может посетить то место, где располагался храм Северного Испаса. А он был рядом с твоей деревенькой, не забыл? Там же ничего от города не осталось, ты же видишь». «Неважно. Можно поискать. Ты же помнишь, я спрятал медальон перед тем, как перелить себя в шлем. Возможно, он там так и лежит. Почувствовать его можно, если сказать заклинание. Он отреагирует. Выкопать, активировать на себя. И вот ты глава Испаса. Можешь общаться с великим Атраком Южного Испаса на равных». «Ройся в памяти, не ленись. Медальоны реагируют друг на друга». «Да, точно. Интересно. Найти бы еще этот демонов медальон». «Имар на что? Он сильный Атрак, это точно. Найдет. Место мы с тобой помним». «Итак, ясно. Выбираюсь отсюда, иду вначале к Хевераду за помощью. Он мужик дельный. Поможет деньгами, снаряжением для путешествия. Потом к Имару. Пусть делает мне Атраков, да и сам едет. Обязан мне старый хрыч. За обиды пусть ответит. Кстати, Аиса? Мы про него забыли». «Да, точно, тут ты прав. А слуги Шараканов, про них тоже забыли?» «Да, шатрии. Слушай, забавно получается. А с какой целью мы возродим Испас? Будем брать заказы на убийство?» «Я бы за это. Но ведь ты ударишься в глупое морализаторство, скажешь, что хочешь прекратить поклонение смерти. Что тебе хочется возродить братство и поставить его на службу людям?» «Это кто сейчас говорил, я или ты?» «Оба. Я, ты. Скоро нас с тобой нельзя будет различить. Мы все больше и больше сливаемся». «Но это же хорошо». «Кому как. В начале нашего пути ты не мог отличить моих мыслей от своих. Потом начал расщеплять, категорически отбрасывая мои мысли, а теперь...» «Ты знаешь, хватит об этом. Завтра Селена поведет меня туда, где я должен ждать прибытия великого Атрака, чтобы из засады снести ей башку. По дороге должен сбежать. Как бы ни пришлось убивать девку». «А ты не думай об этом. Думай о том, как сделать дело. Если она будет мешать тебе осуществить задуманное, убивай без колебаний. Вставай, хватит валяться. Все великие дела делаются с позаранок. Селена бесцеремонно дернула Неда за ногу, и тот сделал вид, что просыпается. На самом деле он проснулся, как только услышал тихий скрежет дверного замка. «Лучше бы не было великих дел», — проворчал Нед, садясь на край топчана и потягиваясь, как сытый кот. Селена сегодня была одета в роскошное платье из голубого шелка и выглядела, как одна из дочерей богатой дворянской семьи. Ее упругая грудь, приподнятая лифом, соблазнительно выпирала к небесам и невольно притягивала взгляд. Взгляд того, кого интересуют женщины. Неда женщины интересовали. Поэтому он провел рукой по бедру Селены, вызвав неодобрительную гримаску, и вздох раздражения. «Только и думаете об этом. От вас, мужчин, никакого проку. Моя воля, я бы вас кастрировала, оставив только производителей и тех, кто подходит на роль постельных игрушек. Тебя бы я оставила в целости и сохранности. Ты и в самом деле хорош. Но сейчас не до того. Быстро одевайся». Селена указала Неду на стопку одежды, брошенную ему под ноги. И он потянулся к своему белью, потом остановился и указал пальцем на цепь. «Интересно, а как я пойду? Я и штанов-то так не надену». «Тьфу, забыла. Ляг на спину. Вот так. Замри и не шевелись. Будет немного горячо». Девушка выпалила заклинание, и Нед почувствовал невыносимый жар там, где браслет на ноге был закреплен клепками из более мягкого металла. Девушка уцепилась за браслет, крякнула от напряжения. Браслет, ослабленный заклинанием, лопнул и разогнулся, будто сделанный из мягкого, тонкого, как бумага, олова. «Сильна. Молодец. Берегись, Нед. Она голову оторвет своими нежными ручками и не поморщится. Знаю. Все-таки жаль ее. Что будет, когда мамаша узнает?» «Хе, хотел бы я это видеть. Вообще-то вряд ли она ее убьет. Хотя мамаша женщина серьезная, может сильно рассердиться. Не хотел бы оказаться рядом с ней, когда она на меня сердится». «Одевайся», — коротко приказала Селена, разминая руки. «Тут твои мечи. И вот еще что. Не вздумай предпринять каких-нибудь опрометчивых шагов. Я тебе не верю. Нина, вот столечко». Селена показала то самое столечко тонкими, ухоженными пальцами. «Одно неверное движение, и я метну в тебя заклинание, и демон сожрет твои внутренности. Заживо». «А успеешь?» — криво усмехнулся Нед, натягивая штаны. — Успею. Многообещающе подмигнула Селена. — Даже охнуть не успеешь. — У них заряженные амулеты, уверен. — Аккуратнее, и правда охнуть не успеешь. Мгновенно выпускает заряд заклинания. Девка шустрая. Плохо, что у меня магической защиты теперь нет. На одном боевом искусстве против магии долго не простоишь. Вернее, нисколько не простоишь. Думай, как ее свалить. Девка не умная, но хитрая. А еще мамаша приучила к осторожности. Впрочем, вся жизнь в организации Шердаун — это опасность. Не мудрено, что Селена всегда настороже. Нас учили не верь никому. Ни человеку, ни предмету, ни животному. Любой объект может оказаться смертельно опасным. Демон ее задери. Как же ее достать тогда? Ничего. Окажетесь на улице, поймешь как. Или сдохнешь. Выбор есть. Выбор есть. Выбора нет. Готов? Пошли. Селена открыла дверь комнаты, и они вышли в длинный коридор, теряющийся в темноте. Похоже, они были под землей. Спереди и сзади шли шатрии в боевой одежде с лицами, закрытыми тиссурами. Они внимательно следили за движениями Неда, будто он мог сейчас на них напасть. Дураки. Пока Нед не вышел наверх, какие могут быть нападения? Вот наверху — это да. Они прошли по коридору и оказались перед лестницей, ведущей наверх. Та упиралась в люк, тут же откинутый шатриями. Нед поднялся по деревянным, истертым тысячами ног ступенькам и оказался в темном помещении, где пахло луком, специями, жареным мясом и чем-то сдобным, вроде как пирожками с лесными ягодами. Запах начинки острый, сладкий. разносился в воздухе небольшим сквознячком, тянущим из-за двери. Шатрии не пошли за эту дверь, оставшись в помещении, как понял Нед, большой кладовой. А Селена вышла и поманила Неда из-за проема двери. «Давай за мной, вот сюда». «Где мы?» «Это один из трактиров. Хозяин нами завербован, работает на нас. Неважно. Следуй за мной». Пройдя через кухню, под равнодушным взглядом поваров, видимо, те уже привыкли к подобным процессиям, Селена и Нед оказались в большом чистом зале, освещенном через мозаичные окна. Солнце стояло уже высоко, светило ярко, и у Неда заболели глаза, привыкшие за эти дни к полутьме подземелья. Он потер их тыльной стороной и почти на ощупь прошел к столику, за которым устроилась его провожатая. Селена сделала знак подавальщице, и скоро перед ними стояли чашки с горячим обедом, от одного вида которого у Неда разыгрался аппетит. Он стал есть, а девушка рассказывала ему о том, что он должен сделать. А еще о том, что он под контролем шатриев, готовых в любую секунду по ее сигналу выпустить в него отравленный дротик из духовой трубки или пробить сердце из маленького арбалета. «Точно. Вот эти трое справа слишком сосредоточенно не обращают внимания на сиськи девки. Это ненормально. А вон те две девицы у окна. Взгляд слишком томный и рассеянный. Вроде как тебя не замечают. А еще у них веера. А тут не больно-то жарко. Боевые веера вмиг башку снесут. Сосредоточься. Запусти тело на полную мощь. Используй медитацию». Селена продолжала что-то говорить, но Нед ее почти не слушал. Откинувшись на спинку стула, он начал проверять свое тело, расправляя, расставляя по местам все его клеточки, все волоконца мускулов. Нед обнаружил в пространстве энергию ЦУ и начал впитывать ее через канкры, некие отверстия, поры в собственном духовном теле. Нед еще никогда так полно не пользовался энергией ЦУ. Конечно, тут ему помогал опыт Юрагора, владеющего этой методикой в совершенстве. Человек, который мог полностью наполнить себя этой энергией, обретал недоступные обычным людям силу и скорость. Всегда были люди одаренные в разных областях жизни, в том числе и в боевых искусствах. И тут все зависело не только от тренировок, но в большей степени от того, как боец умел использовать энергию ЦУ, разлитую в пространстве, как костер использует сухой хворост, брошенный в огонь хозяином. За те минуты, что Нед подключился к океану ЦУ, разлитому во Вселенной, он как губка впитал в себя невероятное количество этой силы. Теперь он был похож на чайник, из которого вот-вот вырвется клуб пара от кипящей воды. Тело подергивалось от желания куда-то бежать, что-то делать, и Нед с трудом сдерживал дрожь. Видимо, Селена заметила, что он дрожит, но решила, что это наемный убийца боится последствий. «Не трясись, ничего страшного нет. Ну да, она сильный маг. Но если ты выстрелишь ей в глаз, умрет так же, как и все остальные люди. Арбалет лежит на стуле, под тряпкой. Болты отравлены. Не вздумай накладывать их на тетиву до тех пор, пока я не выведу из дверей трактира. В противном случае тебя сразу убьют. Таков приказ. Когда она покажется в дверях, стреляешь. Даже если только ранишь, яд убьет ее мгновенно. Как только она упадет, бросаешь арбалет и выходишь, тебя никто не тронет». «А если она заметит, если уклонится от болта?» — нервно спросил Нед, сердце которого бухало, как кузнечный молот, подгоняемое энергией, напитавшей организм. «Она не ожидает нападения здесь. Это наш трактир. Здесь все свои. Здесь все напичкано защитой. Чужой здесь и руку не поднимет без разрешения. Кстати, по версии, ты ждешь здесь свою первую жертву, собираясь вступить в ряды братства. То, что жертвой окажется она, никто не знает. А когда увидят, что она упала, решат, что это двойник». «Вот дура, что она несет. Ну как такая брехня может удовлетворить нормального человека, а тем более атрака, искушенного в искусстве лжи? Я теперь понимаю разочарование ее матери. Дочка получилась глуповата. Но в этом есть и вина мамаши. Плохо учила. Какие к демонам двойники, какие приказы? Убит великий Атрак, тебя тут же порвут на куски. Вот ведь идиотом нужно быть, чтобы поверить, будто можно уйти, убив Великого. Им отдан приказ тебя уничтожить после того, как ты убьешь. Вот только они не знают, кого убьешь. Чего-нибудь им наплела, это непременно. Знаю. Мне придется тут хорошенько поработать. Да, хорошенько. Кстати сказать, мечи давно хотят жрать. Демонов надо вовремя кормить. Им требуется регулярное питание, как и тебе. Итак, я пошла. Когда закончишь, делай все так, как я сказала. Ну что ж, до встречи, Нед. Ага, на том свете. Дурочка, ну какая дурочка? А сиськи-то у нее хороши, согласись. Юрагор, да ты маньяк. В такой момент о чем думаешь? Да в какой момент? Момент как момент. Убить всех и сбежать, всего и дело-то. Первый раз, что ли? Главное, чтоб тут Атрака не было, иначе засадят в зад демона. А так что они против нас, дети? Глупые, неумелые, вырожденцы хреновы. Не извели Шердаун до уровня какого-то дворянского дома. Одно то, что у них власть стала передаваться по наследству. Да что говорить, пора их ставить на место. Нед усмехнулся своим мыслям и взял арбалет, глядя вслед уходящей Селени. Дверь за ней захлопнулась, и теперь руки Неда были развязаны. Великий Атрак должна появиться в дверях через полчаса, так что время еще было. Осмотрев болты, их было три, Нед выбрал один, понравившийся ему больше других, положил рядом на стул. Потом специальным приспособлением натянул арбалет, укрепленный магическим образом. Это оружие на расстоянии 10 шагов могло прошить стальную броню, не то что голову или грудь человека. Положил арбалет на стул и замер, боковым зрением следя за залом. Те, кто его пас, сидели внешне невозмутимо, но Нед чувствовал их внимание и напряжение. Нужно было выделить среди этой группы того, кто являлся главным. После некоторых раздумий Нед выбрал молодого человека, который скучающе сидел в углу, якобы кого-то поджидая. Перед ним на стуле лежал предмет, накрытый тряпкой, очень похожий на тот, что сейчас лежал перед Недом. Скорее всего, этот парень и был старшим, потому что взгляды людей из группы время от времени обращались к нему, вроде бы как за советом и поддержкой. И так все было готово. Нед вздохнул, прикрыл глаза и настроил себя на бой. Бой на пределе силы возможностей.